Закури, Данилыч. Слышь? Дергач кричит. О, заливается короткохвостик. Слушай, нынче. Второй раз дергач птенцов выводить будет. Как думаешь? Угу. О, гносит дергач. Второй раз брак празднует. Его сейчас голыми руками брать можно. Самку зазывает, ничего не слышит. Левее! Заходите! Еще левее! Николай, нашел глубину! По пояс, товарищ капитан! По пояс! Ну-ну, действуй, комсомол! Иди в машину, Тимофей, чтобы у меня все на точь было. Есть. Готово, товарищ капитан! Быстро управился! Как уровень? По пояс! В одном месте до плеч! Коряк и Каменьев на дне не встречал? Нет, вроде бы! Ну, поползем помалу. Заводи, Тимофей. Задний полный. Стоп, машина. На звезду загадала. Звезда. Ну, родная, не подведи. Полный вперед. Самый полный. Держи, Тимофей. Обороты давай. Как идем? Отвечай, Данилыч. Ты слышишь? Учись тут. Твою бабушку. Сглазишь. Обороты держи. Обороты. Садятся. Ну еще. Ну еще. Ну, да ну все. Ну, ну. Малой назад. Одерживай. Стоп, машина. Факел гаси! Быстро все на борт! Молодец ты у меня, деда! Ягодка! Ух ты, какой ладно, молодец! Ладно, ладно. Давай, шагай ну, отсюда, ладно, шагай. Ну что гонишь-то? Давай, давай. Данилыч, я с тобой тут в рубке постою, хорошо? С удачей тебя! А на носу кто будет? А там Нюра с Николаем. Дело молодое, пусть пошушукаются. Нюрка! чтобы у меня вперед смотреть. Машина, давай назад. Стоп. Полный. Полный вперед. Данилыч, ты поласковее был с внучкой-то. А что я? Ну как все так, ты ее понукаешь, Нюрка, Нюрка. Она ж ведь Анна, Анна Сергеевна. Твоего старшенького, младшенькая невесту же. А чем плохое имя Нюрка-то? Прилегла бы, пошла. Вчера полночи белье стирала. Не гони меня, Данилыч, не гони. Все равно я не засну. Не заснуть мне когда-то на вахте. Да скоро и светать будет. А сколько еще до Михайловской-то? Часа полтора, если обернемся. А это еще что? На вахте играть вздумала. Ну, пусть немного. Ну, пусть поиграет. Под музыку и разговор другой идет. Ну и девка. А вы давно плаваете с дедом? А почему ты мне выкаешь? Потому что начальник, да? А какой я начальник? Я всего полгода в райкоме. Полгода? Да, и работаю. А говоришь, как важно. Товарищи. Товарищи, удар на комсомольской стройке. Я ваш буксир 2 дня ждал.